Не успела я додумать, как дверца пассажира распахнулась, и Иван бесшумно, как леопард, уселся в кресло. «Уже?» — поразилась я. «Оперативно». «Я быстро собираюсь», — равнодушно обронил Иван. Я искоса оглядела спутника. «Ну да чего же хорош, гад!» Иван не стал наряжаться в корректный костюм. Наверное, правильно посчитал, что мой прикид на таком фоне будет выглядеть убого. Он просто сменил вытертые джинсы на классические черные от Хьюго Босса и завязал поверх рубашки рукава серого свитера. «Господи, как ты не мерзнешь!» — не удержалась я. «Я закаленный», — похвастал Иван. «Заметно». Я тронула Ниву с места, Иван склонил голову к плечу, вслушиваясь в звук мотора. «Свечи нужно менять», — сказал он вполголоса. «Чувствуешь, машину немного дергает». Я с тревогой посмотрела на него. «Это серьезно?» «Пустяки», — успокоил меня Иван тоном опытного врача. «Сделаю сам». «Знаешь что? Оставь мне машину до завтра. Проведу профилактику. Хочешь?» «Конечно, хочу», — ответила я с благодарностью. «Только мне неудобно, что я тебя так загружаю». Иван отмахнулся. «Никого ты не загружаешь. Это же моя работа. Помнишь, я тебе говорил, что я механик?» «Помню», — ответила я, подумала и добавила. «Нужная специальность». «Вот видишь», — уличил Иван. «А ты носик морщила». Я засмеялась. «Была не права. То-то», — завершил Иван. И вдруг спросил без всякого перехода. «У тебя волосы от природы вьются или это химия?» Я даже притормозила от удивления. «От природы? А что?» «Ничего», — ответил Иван, глядя прямо перед собой. «Красиво». «Неудобно», — пожаловалась я с тайным кокетством. «Они после дождя не расчесываются». «Оставь так», — посоветовал Иван, по-прежнему не глядя на меня. «Тебе идет». Я смущенно умолкла. Мы миновали пост ГИБДД перед въездом в город. Перед нами распростерлись вымокшие городские многоэтажки. «Куда?» — спросила я, сбрасывая скорость. «Куда хочешь», — ответил Иван. Я немного подумала и повернула к ресторану, возле которого видела Лешку с веселой вдовой Ирой Терехиной. «Если мне повезет, они сегодня будут обедать именно там». Мне повезло. Перед входом в ресторан стоял Лешкин Фольксваген. Я аккуратно приткнула Ниву рядом с ним. «Хочешь обедать здесь?» — спросил ничего не подозревающий Иван. «Здесь», — ответила я твердо. «Тогда подожди минуту». Иван забрал зонт, открыл дверь и ловко скользнул наружу. Раскрыл зонт, оббежал машину и помог мне выйти. Я заперла машину, весело спросила. «Идем?» «Идем», — ответил Иван. Я взяла его под руку, и мы зашагали к входной двери, распахнутой для нас предупредительным швейцаром. Мной овладело веселое хулиганское настроение. «Что ты делаешь?» — успела испуганно шепнуть благоразумие. «Иди к черту», — легко ответила я и вошла в раскрытую дверь. Иван шагнул следом, дверь захлопнулась, как мышеловка. Назад дороги не было. В зале ресторана было немноголюдно. Лешку я увидела сразу. Он сидел спиной к входу и оживленно разговаривал со своей спутницей. «Спутницу моего лицемерного поклонника вам можно не представлять. Да-да, веселая вдова, Ирина Терехина собственной персоной». Она сидела лицом к двери, и, едва успев войти в зал, я немедленно столкнулась с ней взглядом. Потом взгляд веселой вдовы скользнул через мое плечо и стал напряженным. Я оглянулась. Иван стоял на пороге и ждал, когда я выберу понравившийся столик. «Хочешь, сядем вон там?» — спросил он шепотом и кивнул головой на столик, уютно спрятанный в углу зала за пальмовой каткой. «Хочу», — ответила я громко и еще раз покосилась на свою соперницу. Веселая вдова отчего-то не выглядела такой уж веселой. Ее глаза, не отрываясь, буравили моего элегантного спутника. «Что, милая, скушала?» — подумала я злорадно. Лёшка, заподозрив неладное, удивленно обернулся. Минуту он, не отрываясь, смотрел на нас с Иваном. Потом его челюсть медленно поползла вниз. Я дождалась, когда взгляд приятеля станет осмысленным, и небрежно кивнула. Лёшка мне не ответил. Честно говоря, меня это не столько удивило, сколько обрадовало. «Зацепила, зацепила! Так тебе и надо, лицемер!» — припечатала я мысленно. Повернулась к Ивану, нежно улыбнулась и мило прочирикала. «Идем?» И, не дожидаясь ответа, двинулась к угловому столику, скрытому пышной пальмой. Мы уселись. С моего места столик Лёшки просматривался как на ладони. Иван сидел спиной к этой парочке, поэтому не замечал ни ярости Лёшки, ни пристального интереса его дамы. «Ты ее знаешь?» — спросила я, кивая подбородком на вдову Терехину. «Кого?» — не понял Иван. «Даму, которая сидит со Звягиным». Иван добросовестно осмотрелся, нашел взглядом Лёшку, столкнулся глазами с его спутницей, слегка пожал плечами в ответ на ее сверлящий взгляд и повернулся ко мне. «Лицо знакомое, только не могу вспомнить. Кто это?» «Это вдова Терехина», — ответила я. Иван откинулся на спинку стула. «А-а-а», — протянул он понимающе. «Я же говорю, лицо знакомое». «Ты с ней общался?» — заинтересовалась я. «Если это можно назвать общением, так?» Расшаркивались при встрече. «При встрече с кем?» — не поняла я. Иван весело приподнял брови. «При встрече с Терехиным, разумеется. Пару раз она была рядом и держала мужа под руку. Согласись, я не мог не поздороваться. Это было бы невежливо». Я молча повозила руками по столу. «Невежливо. Подумаешь, великая важность. Пережила бы как-нибудь». Все эти контрдоводы мгновенно промелькнули в моей голове, но я благоразумно оставила их при себе. Незачем Ивану думать, будто я ревную к веселой вдове своего старого приятеля. «А ведь ревнуешь», — ехидно уличила меня благоразумие. «Плевать мне на обоих», — огрызнулась я. «Что-то не верится». «Потерпи, если не верится», — осадила я. «Докажу не словом, а делом». «Дура, ой, дура!» — зачастила благоразумие, но я снова вышвырнула его прочь из головы. Подоспел официант и разрядил скопившееся напряжение. Я долго копалась в меню, выбирая блюда. Иван терпеливо ждал, не проявляя недовольства или нетерпения. Лёшка бы на его месте уже 10 раз спросил: «Ты грамотная?» А Иван молча ждет, когда дама завершит свою филигранную работу. Потрясающий мужчина, ничем его не прошибешь. «Мне то же самое», — только и сказал он, когда я, наконец, сделала свой выбор. Официант почтительно склонил голову и бесшумно унесся прочь. Я снова поймала бешеный Лёшкин взгляд и внутренне возликовала. Все получалось даже лучше, чем я задумала. Теперь нужно сделать вид, что у нас с Иваном началась теплая, задушевная беседа. Итак, создаем мизансцену. Я подвинула стул ближе к столу и наклонилась к Ивану. «У вас были хорошие отношения?» — спросила я, обворожительно улыбаясь. «С кем?» — не понял Иван. «С Терехиным, разумеется». «А-а-а!» — он добросовестно задумался. «Не сказал бы», — признал Иван после минутного молчания. «У меня создалось ощущение, что я ему чем-то мешаю. По-моему, он не любил делиться». «Да уж, не любил», — пробормотала я про себя и громко добавила. «А как вам удалось договориться?» «Вам ведь удалось договориться?» «Мы были в процессе подписания мирного договора», — дипломатично выразился Иван. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Интересно», — ответила я и кокетливо поправила локон. Лёшка нервно дернулся, и это движение от меня не ускользнуло. Я нежно улыбнулась Ивану и договорила: «Не забывай, что это часть моей профессии — интересоваться тем, что происходит в городе. Иван не ответил. Скользнул по моему лицу быстрым взглядом, усмехнулся и снова опустил глаза. Хорошо, что Лёшка его не видит. Никакой романтикой там не пахнет. Господи, что за жизнь? Все приходится делать самой, — подумала я с раздражением. Тут же задавила негативное ощущение и снова ласково улыбнулась. «Один мой знакомый говорит, что видел вас втроем», — сказала я, совершенно не думая, что говорю. Меня интересовал только яростный Лёшкин взгляд, которым тот испепелял то спину Ивана, то мою лживую физиономию. «Втроем?» — переспросил Иван. «Да», — продолжала я, краем глаза наблюдая за столом своего приятеля. Терехина положила руку на Лёшкину ладонь, и я чуть не задохнулась от злости. Но Лёшка стряхнул ее руку решительным, почти грубым жестом. Я тихо возликовала. «Втроем», — повторила я, — «ты, Азик и Терехин выходили из загородной гостиницы, причем с таким видом, словно недавно побратались». «Кто тебе сказал?» — спросил Иван. Я чуть было не проговорилась. Все мое внимание было направлено на Лёшкин столик. После того, как он грубо стряхнул ручку веселой вдовы, та решила обидеться, приподнялась со стула, но Лёшка опомнился и удержал ее виноватым жестом. «Скотина!» «Что ты говоришь?» — переспросила я машинально. «Я говорю, кто тебе это рассказал?» — раздельно повторил Иван. Я с трудом оторвалась от лицезрения нечистой парочки и уставилась на своего визави. «Ну, знаешь», — сказала я с негодованием, — «источники не раскрывают». Иван пожал плечами. Хотел что-то сказать, но тут вернулся официант, толкая перед собой столик, доверху уставленный посудой. Я в ужасе воззрилась на него. «Неужели я все это заказала?» Минуту или две мы молчали, наблюдая за тем, как официант ловко расставляет перед нами тарелки. Над ними поднимался упоительно вкусный пар, но даже запах еды не мог отвлечь меня от столика напротив. Лёшка наклонился над столом, веселая вдова подалась к нему. Лёшка что-то втолковывал ей в полголоса, Терехина внимательно слушала. Заговорщики хреновы. Я подтянула к себе тарелку и ткнула вилкой в нежнейший крабовый салат. На несколько минут мое настроение улучшилось. «Что ни говори, приятная эта штука, вкусная еда».